Провинция, знаете ли. Городские таторы. Знойное небо изливало знойное марево. Небо было заслано голубым и бездонным. Цвел день, цвел июль. Целый день, казалось, улицы, церкви, дома, мостовые плавились в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном из сине-золотом воздухе. Город спал, сном наяву, город Ордынин из камня. Дни зацветали, цвели, отцветали сплошной вереницей, перецветали в неделе. Цвел июль, и ночи июлевы оделись в бархат. Июль сменил платиновые июньские звезды на серебро. Луна поднималась полная, круглая, влажная, укутывая мир и город Ордынин влажными бархатами и атласами. Ночами ползли сырые серые туманы. Дни же походили на солдатку в сарафане в 30 лет, на одну из тех, что жили в лесах за Ордыниным, к северному небесному закрою. Сладко ночами в Овине целовать такую солдатку. Днями томили зной. Вечером в кинематографе Венеции играл оркестр духовой музыки. Поднималась луна, земля куталась в бархаты, и люди шли смотреть, как играет холодная. В тот день Сергей Сергеевич писал ведомость, где указывал, что за истекший месяц операций не происходило и вкладов не поступало. В павильоне сидели коммунисты в кожаных куртках и поили барышень чаем с ландрином. Барышни всегда были и будут интерполитичны. Но вскоре духовой оркестр грянул «Интернационал». Коммунисты встали и, так как скучно было стоять, сошли на дорожке в сад к обывателям. Все стали ходить по кругу. Этих глав писания – обывательская. Сергей Сергеевич встретил Лайтиса. Товарищ Лайтис шел навстречу. Сергей Сергеевич приостановился и, широко улыбаясь, снял соломенную свою шляпу, приветствуя. Товарищ Лайтис приветствия не заметил. Товарищ Лайтис встретил Оленьку Кунц. Оленька Кунц шла навстречу. Товарищ Лайтис приветливо улыбнулся, приложил руку к козырьку. Оленька Кунц сказала строго: «Здравствует!» и отвернулась к подруге, что-то сказав и рассмеявшись кому-то. Оркестр гудел интернационалом. На деревьях горели фонарики. Пары шли за парами. Сергей Сергеевич снова повстречался с товарищем Лайтисом, снова приподнял соломенную свою шляпу. Товарищ Лайтис ответил: «Здравствуйте!» «Добрый вечер! Погода...» Но они разошлись. Товарищ Лайтис снова встретил Оленьку Кунц. Оленька Кунц взглянула сурово. От девичьего табунка Оленьки Кунц отделилась одна, подошла, передала товарищу Лайтису листок из блокнота. Оленька Кунц писала товарищу Лайтису: «Я на вас очень сердита. Сегодня в полночь в нашем саду приходит О-ку! И палочки, и хвостик». Погасли фонарики. Под навесом на экране метнулся красный петух. Оркестр рявкнул в последний раз, и зарокотало пианино. Товарищ Лайтис не пошел на места. Товарищ Лайтис рассеянно стал сзади стульев. Сергей Сергеевич тоже рассеянно стал сзади стульев. Товарищ Лайтис рассеянно взглянул на Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич приподнял шляпу и протянул руку. Поздоровались с тем. Помолчали. Провинция, знаете ли. Единственное развлечение — кинематограф. Помолчали. Погода, жара невыносимая, знаете ли. Только вечерком и можно отдохнуть. Помолчали. На экране пили шампанское. И публика, знаете ли, недоверие, испуг...